Глава 14. Друзья, ведя о долгой жизни речь, страною веслоухих едут и мимо проезжают, не зайдя в пределы царства безутробных. Долго шли они, но все никак не могли перевалить через горный кряж. «Судя по всему, — сказал, наконец, Додзюгун, — мы, вероятно, сбились с пути. Кстати, — обрадовался он, — вон там виднеется какой-то скит. Пойдемте туда». Может быть, встретим монаха и спросим у него дорогу. Тотчас же все направились к скиту. Только было они хотели постучаться, как перед ними появился какой-то старец. Держа в одной руке сосуд с вином, а в другой свиную голову, он одним толчком распахнул ворота скита и собирался войти в них. Тогда Тан Ао, вежливо поклонившись, спросил: «Разрешите узнать у вас, почтеннейший, как называется этот скит, если там монахи?» «Извините, сейчас», — проговорил старик и поспешно вошел в скит. Оставив там вино и свиную голову, он сразу же выбежал обратно и, в свою очередь поклонившись, ответил: «Этот скит построен в честь великого божества Гуань-инь, и я нахожусь при нем». Примечание. Гуань-инь — милосердный бодхисаттва, пуса, по имени Гуань-инь, чаще всего изображаемый в Китае в образе женщины. По буддийским представлениям, бодхисаттва — это существо, достигшее святости Будды, но добровольно отказавшийся успокоиться в нирване для того, чтобы, продолжая перерождаться на земле, содействовать спасению живых существ. Культ милосердной богини Гуань-инь стал одним из самых распространенных в Китае. Лин Джиян удивился. «Если ты буддийский монах, почему же у тебя голова не обрита? Зачем ты ходил за вином и мясом? Небось, чтобы угостить какую-нибудь монашку? Ну-ка, признавайся!» Примечание. Буддийские монахи бреют головы. Им не полагается употреблять вино и мясо, и они должны соблюдать целибат. «В скиту действительно живет одна монахиня, но она мне жена», — ответил старик, — «а больше здесь никого нет. Мы оба с юных лет прислуживаем в храме и поддерживаем огонь в светильниках. Что же касается слова «монах», то у нас раньше не было такого названия. Но так как в Поднебесной империи с конца династии Хань все обитатели скитов и монастырей обривают себе головы, причем мужчины называют себя монахами, а женщины — монахинями, то и в наших краях стали следовать примеру Поднебесной. Поэтому те, кто прислуживает в храмах, называются монахами наравне с теми, кто постится и бреет голову кружком. К слову сказать, я именуюсь монахом, а жена моя — монахиней. Но позвольте узнать, господа, откуда вы изволили прибыть?» Примечание. Хань — династия, правившая в Китае с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры. Правление династии Хань делится крестьянским восстанием Краснобровых на два периода. Западная, или ранняя Ханьская династия, со столицей в Чаньани, с 206 года до нашей эры по 25 год нашей эры, и Восточная, или поздняя Ханьская династия, со столицей в Лаяне, с 25 по 220 год нашей эры. Когда До Цюгун ответил на его вопрос, старик воскликнул: «Стало быть, вы мудрецы из Поднебесной империи. Простите, пожалуйста, что сразу не признал. Может быть, вы зайдете хоть чаю попить?» «Нам надо успеть засветло перейти через горный перевал, поэтому не можем задерживаться», — сказал До Цюгун. Его перебил Лин Джиян. «Скажи-ка», — спросил он монаха, — «а что, если у вас, монаха и монахини, родятся дети? Как они будут называться? Неужели так же, как у нас?» Старик улыбнулся. «Да что вы! Мы с женой ведь только прислуживаем в храме. Никаких священных законов не приступаем, не воруем, не предаемся разврату. Ведем себя, как все порядочные люди. Так почему же наши дети должны называться иначе, чем дети других порядочных людей? Если вас интересует, как у нас называют детей, родившихся от монахов, то позвольте узнать, как у вас зовутся дети тех, кто надзирает за храмами. Вот и наши также зовутся». «Мы заметили», — сказал Тан Ао, — «что у всех жителей вашей страны под ногами клубятся какие-то облака. Это что, у них от рождения так?» «Эти облака появляются от ног непроизвольно», — ответил старик, — «и люди не в силах ничего с этим сделать. Больше всего ценятся разноцветные облака, затем желтые, остальные цвета ценятся одинаково, и только черный цвет считается самым плохим». Тут До Цюгун перебил старика. «Нам предстоит очень далекий путь обратно на Джонку», — сказал он, обращаясь к своим спутникам. «Давайте попросим почтенного наставника указать нам дорогу и пойдемте скорее». Старик проводил их и указал дорогу. Друзья долго шли по извилистым тропам. Наконец они перешли через горный перевал и дошли до базарной площади, где было такое же оживление, как в царстве благородных. Только здесь у всех людей ноги были окутаны облаками разного вида и цвета. Навстречу путникам попался нищий, стоявший на разноцветном облаке. «Скажите, пожалуйста, Дзюгун, — спросил Тан-Ао, — если здесь самым дорогим считается только разноцветное облако, а самым плохим — черное, то почему у этого нищего в ногах разноцветное облако? Какими же достоинствами наделены этот нищий и тот плешивый осел из скита на горе, который жрет мясо, хлещет вино и имеет бабу? Ясно, что он обжора и пьяница, а ведь у него под ногами тоже разноцветное облако, — удивился Линь-Джиян. Примечание. Плешивый осел — распространенное ругательство по адресу буддийских монахов, основанное на том, что последний ходит с бритой головой. «Когда-то я был здесь, — ответил До Цзюгун, — и тоже осведомлялся об этих облаках. Оказывается, что хотя они по цвету имеют разные достоинства, но у кого облако разноцветное, а у кого черное, всецело зависит от того, с какой душой родился человек. Хороши его поступки или дурны, а вовсе не от того, богат он и знатен или беден и ничтожен. Если в сердце человека сияние большое и полное, то под ногами у него, конечно, разноцветное облако. Если человек преисполнен подлостью и корыстолюбием, то в ногах у него клубится черное облако. Эти облака меняют свой цвет, следуя изменениям сердца, и этого не переделаешь. Поэтому у богатых и знатных людей часто бывают черные облака, а у бедных, наоборот, разноцветные. Однако здешние нравы настолько хороши, что людей с черными облаками здесь не наберется и 2-3 на сотню. Для государственных мужей черное облако считается позором, поэтому от дурных поступков они прячутся и отступают на задний план. А если представляется случай сделать доброе дело, так они наперебой рвутся вперед, опережая один другого. В этой стране совершенно отсутствует подлость, поэтому соседние страны называют ее страной великих. А люди из дальних краев не знают, в чем дело, и думают, что здешние жители большого роста. «Тут-то я сомневался», — сказал Тан-Ао. «Мне ведь часто приходилось слышать, что за морем есть страна великих, где люди ростом в несколько джан, и я удивлялся. А отчего их называют великими, когда они вовсе не большого роста? Оказывается, все это просто перепутали». «Есть и люди ростом в несколько джан, но они живут в стране великанов», — объяснил До Цзюгун. «Когда приедем туда, то сами убедитесь, что великие и великаны сильно отличаются друг от друга». Вдруг они увидели, что все люди расступились, и образовался широкий проход. Оказалось, что шествовал какой-то чиновник в черной шляпе, парадной одежде, с раскрытым красным зонтом. Сопровождавшая его свита тоже имела достаточно внушительный вид. Вот только ноги этого чиновника были окутаны красным шелком, так что нельзя было разглядеть, какого цвета под ним облако. Видимо, здешним чиновникам очень легко передвигаться, так как у них облака в ногах, поэтому они и не пользуются экипажами, — предположил Тан-Ао. Но непонятно, почему у этого ноги окутаны шелком. «Бывает, что у таких людей вдруг под ногами появляется дурное облако, цвет которого черный, но не совсем черный, а что-то вроде цвета золы», — ответил До Цзюгун. «Люди называют такой цвет зловещим. Те, у кого под ногами появляется такое облако, наверняка покривили в чем-либо душой, и хотя людей им и удалось ввести в заблуждение, но от облака пощады не жди. Под ногами у этого чиновника появилось вот такое зловещее облако, чтобы напоминать ему о его безобразном поступке. И пусть он и окутывает свое облако красным шелком, чтобы скрыть его от других людей, но это ему не удастся. Ведь это все равно, что, заткнув себе уши, красть колокольчик». Примечание. «Заткнув себе уши, красть колокольчик» — ходячая поговорка, основанная на притче из Хуайнаньцзы. Употребляется в смысле самообмана, самообольщения. «Хорошо еще, что по мере изменения душевных качеств к лучшему, цвет облаков тоже меняется. Если дурное облако долго находится под ногами какого-нибудь человека, то не только государь заинтересуется его прошлым, чтобы тяжко наказать его за преступление, но и государственные мужи тоже будут сторониться такого человека, раз он не исправляет своего поведения и охотно катится вниз. «Оказывается, почтенный повелитель на небе не всегда справедлив в своих деяниях», — воскликнул Линь-Джиян. «Почему несправедлив?» — удивился Тан-Ао. А разве это справедливо, что он только людям из страны великих дал такие облака, а в других странах их нет? Если бы во всех странах у людей были такие приметы, то все кривящие душой, не знающие пути добродетели, имели бы под ногами черные облака, и все видели бы. Вот идет подлец, и сторонились бы его. Вот было бы хорошо. Пусть в других странах под ногами у плохих людей и нет таких облаков, сказал Додзюгун. Зато у них над головами витает черный дымок, и это пострашнее, чем черное облако под ногами. А почему же я не видел такого дымка? — спросил Линь Джиян. Вы не видели, но небо-то все видит и очень ясно видит. Добрым оно открывает путь добра, а злым — путь зла. Все это так, как и должно быть. — Если так, то я не буду пенять, что почтенный небесный повелитель несправедлив, — ответил Линь Джиян. Они еще походили немного по городу, но, боясь, что их застигнет ночь, вскоре отправились обратно на Джонку. Спустя некоторое время путники прибыли в страну непоседливых. Джонка пришвартовалась к пристани, и они сошли на берег. Здесь они увидели, как повсюду носятся люди с черными как тушь лицами, раскачиваясь на ходу всем телом. Сначала наши путники решили, что это торопятся куда-то пешеходы, поэтому все тело у них в непрерывном движении. Но, приглядевшись, заметили, что не только прохожие, но и все сидящие и стоящие тоже раскачиваются всем телом, суетятся, ни на секунду не перестают дергаться. — К ним очень подходит это слово «непоседливые», — сказал Додзюгун. — Не мудрено, что древние говорили о них «беспокойные и непоседливые». Посмотрите-ка на них. Вот уж действительно непоседы. Ни стоять, ни сидеть спокойно не могут. — Похоже на то, что все они больны падучей, — сказал Линь Джиян. — Интересно, как же они спят, если у них все тело так дергается? Какое счастье, что я родился в Поднебесной Империи. Родись я здесь, так не прошло бы и двух дней, как от меня бы ничего не осталось. Весь рассыпался бы на кусочки. Сколько же они живут, если целыми днями заняты и суетятся, не зная покоя? — спросил Тан Ао. — Я слышал, — ответил Додзюгун, — что за морем есть поговорка о стране непоседливых и стране сметливых. Непоседливые живут очень долго, сметливые рано умирают. Оказывается, хотя здесь все очень заняты, но работают они руками и ногами, не утруждая своих мозгов. Добавьте к этому и то, что зерно не родится, питаются они исключительно фруктами, ничего жареного и вареного в рот не берут, поэтому и живут долго. Но вот что. Я давно уже страдаю головокружениями, и сейчас, когда я вижу, как они все бегают и раскачиваются, у меня рябит в глазах, и я боюсь, как бы не закружилась голова, так что я вынужден вас покинуть. А вы походите повсюду, посмотрите, потом придете на Джонку. — Да нет, город маленький, нечего и смотреть, — сказал Тан Ао. — Раз вы, Дзюгун, боитесь, что у вас закружится голова, то лучше вместе пойдем назад. И они направились в обратный путь. По дороге они увидели, что местные жители продают множество двухголовых птиц. Птицы сидели в клетках и пели на разные лады, очень красиво. Если купить такую птицу и отвезти ее в страну людей с раздвоенными языками, там ее обязательно купят, да в придачу угостят нас несколькими жбанами вина, — сказал Линь Джиян и тут же купил пару птиц и корм для них. Затем они вернулись на Джонку. Через несколько дней они прибыли в царство веслоухих. Лицом и телом жители этого царства не отличались от всех прочих людей, только уши у них свисали до пояса, так что во время ходьбы их приходилось поддерживать обеими руками. Я слышал, что в гадательных книгах сказано: если оба уха свисают до плеч, обязательно будешь долго жить. — А что, эти веслоухие действительно живут подолгу? — спросил Тан Ао. — Когда-то я видел этих веслоухих, — ответил Додзюгун, — и спрашивал про них. Оказывается, в их царстве с древности не было человека, который прожил бы больше 70 лет. — А почему? — спросил Тан Ао. — По-моему, дело в том, что, как говорится, переходить меру так же плохо, как не достигать ее. Наверное, если уши слишком длинные, от них вообще нет никакого толка. Когда-то в древности правитель Ханьской империи Уди спросил у Дунфаншо: «Я слышал, что в гадательных книгах сказано, если у человека ямочка на верхней губе достигает в длину одного цуня, то он наверняка проживет 100 лет. У меня ямочка длиной больше цуня, но разве может быть так, чтобы я прожил более 100 лет?» На это Дунфаншо ответил: «Некогда Пэн Цзу прожил 800 лет. Если так рассуждать, как вы, то значит, у него эта ямочка должна была быть больше, чем все лицо. Вряд ли это возможно. Примечание. Ханьская империя. Китай во времена царствования династии Хань. 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. У Ди. Здесь имеется в виду император Ханьской династии, царствовавший со 140 по 87 год до нашей эры. Дунфан Шо. Второй век до нашей эры. Ученый и государственный деятель, приближенный ханьского императора У Ди. Дунфан Шо отличался остроумием и обладал якобы магической силой. «Если долголетие зависит от этой ямочки, — сказал Лин Жиян, — то верно, у Пэнзу в последние годы его жизни на лице только эта ямочка и оставалась, а для носа и для глаз места уже не было». «На самом деле, — сказал До Цзюгун, — у жителей царства Веслоухих уши не очень длинные. А вот когда-то, путешествуя в чужих краях, я побывал в одном маленьком княжестве. Так там у людей уши свисали до ног и очень напоминали створки устрицы, между которыми зажат человек. Ночью они могли лечь на одно ухо вместо подстилки, а другим укрываться. И там были люди с такими огромными ушами, что в них даже можно было детей рожать. Если считать, что люди с длинными ушами долговечны, то эти, значит, могут жить вечно и никогда не стареть». Все засмеялись. В этот день они прибыли в страну безутробных. Тан Ао хотел сойти на берег, но До Цзюгун сказал: «Здесь нет ничего достойного внимания. К тому же дует попутный ветер, джонка идет очень быстро. Лучше поедем прямо в страну черноногих и глубокоглазых. Там есть на что посмотреть». «Ну что ж», — сказал Тан Ао, — «я не возражаю. Но раньше я слышал, что у жителей страны безутробных пища сразу же после принятия извергается наружу. Это правда?» «Я тоже это слышал», — ответил До Цзюгун, «и потратил много времени, чтобы выяснить подробности. Все дело в том, что пища не задерживается у них в желудке. Но если пища не задерживается, то они, конечно, не могут ею насытиться. Какой же им смысл принимать пищу?» — спросил Тан Ао. «И об этом я тоже узнал», — сказал До Цзюгун. «Дело в том, что хотя пища и не задерживается в желудке, но стоит ей лишь пройти через него, как человек насыщается, как мы после плотного обеда. Несмотря на то, что желудок их пуст, им кажется, что он полон. И это неудивительно, ведь вся беда в том, что они сами себя не знают». Пока они беседовали, вдруг приятно запахло вином и мясными яствами. «От этого запаха прямо слюнки текут», — сказал Тан Ао. «Но откуда он взялся, ведь кругом бескрайнее море?» «Да ведь мы находимся в пределах страны собакоголовых», — сказал До Цзюгун. «Понятно, почему здесь пахнет вином и жареным мясом. Люди здесь рождаются собачьими головами. Вот проедем эту страну, за ней будет страна черноногих, там живут рыболовы. Почему же в стране собакоголовых так хорошо пахнет, что и сюда доносится этот запах?» — удивился Тан Ао. «В чем здесь дело? Ответ на этот вопрос вы узнаете из следующей главы».